То есть у тебя получается, что филь и файл представляют из себя джумля фиалия, глагольное предложение, правильно? Вот это все глагольное предложение стоит что? Фи махалли джазм. То есть, по идее, стоит в том месте, которое должно быть в положении джазм. Понятно или непонятно? Вот это я сегодня имел в виду, когда мы разбирали. То, что у нас целое предложение может быть что? Фи махалли джазм. То есть, представь вот так, как будто бы вот это закар, то есть, вот так вот. Вот я написал, например, мата тузакир, да? Тузакир. У меня же будет на сукун кончаться, правильно? Тузакир. То есть вот это вот слово ты за оливка ради представит себя фильм ударе, скачается скот. А если же я уберу и вместо него поставлю что? Мада закар. Закара. Фильмады же. Ты представь, что вот это вот фильмады ты поставил что? В скобочки. И вот тут поставил над ним что над этими скобочками сукун. Понял, да? У тебя как бы вот это все предложение, что фи махалли джазм. Понял, да? Не одно слово, а целое предложение. Такими добрыми глазами за корейцы выручили, непонятно. А, ты говоришь, мата тузакер таджих, если ты будешь стараться, что? Будешь иметь успех, а мата закер наджих, всякий раз, когда он старался, имел успех. А, значит, если в прошлый день, значит, всякий раз. Ну да, в таком мат. Понятно? Значит, мата тузакер танджих как переводится? Если будешь, или не если, когда будешь стараться, всякий раз, когда ты будешь стараться, будешь иметь успех в будущее время. А это мата закер, всякий раз, когда ты старался, имел успех. Все. Просто понял, да? Хорошо. Всякий раз, когда будешь стараться, всякий раз, когда старался. Здесь тоже наджаха у тебя точно так же, араб, ты делаешь. Мабни фильмады, мабни ля фатха, ля махалям ля раф, файля худамир мустатир, табдиру гугуа, филь валь файль джумля фиалия фи махалли джазм. Поняли, да, что такое? А? Да, каждый глагол один разбирается. А джазм якуну закат. Поэтому мы говорим, что джазм, слово джазм, явный джазм будет когда? Тогда, когда фильм ударе, фильм шарте будет в чем ударе. А если же у тебя будет мады, тогда у тебя что будет? Джумля фи махалли джазм. Целое предложение, а не одно слово. Одно слово уже у тебя не будет что стоять в положении джазм. Не, перед ударе и перед мадой может прийти. Не подразумевается, а у тебя подразумевается, у тебя вот эта мата, это же у тебя является харфу джазм. Харфу джазм тебе приходит перед чем? Перед фиалю шарт, ва джавабу шарт. Кто бы он ни был, будь он амр, будь он ударе, он будет первый что? Фиалю шарт. Второй был в маде, будь он ударе, будет что? Джавабу шарт. То есть вот это вот первая вещь, будь это ударе. Будь это амр. Всегда как будет называться? Фиалю шарт. Будь это в мады, будь это в ударе, второй будет как называться? Джавабу шарт. Если у тебя фиалю шарт будет в ударе, то ты говоришь, что этот фель маджзум. Понял, не понял? Если у тебя фель шарт будет в ударе, то говоришь, что фель маджзум. Если у тебя фель шарт будет мады, то ты говоришь, что вот это джумля фи махалли джазм. Не само, ты не можешь сказать, что закара это что? Маджзум. Слово закар не мажзум, слово закар это что мабни аля фатха. И там же есть еще фаль, вот этот фель и фаль тебя в положении джазм. Частица всегда, которая после себя требует что джазм. И это, то есть если там два глагола будет. Потому что у тебя мата иногда может прийти просто когда, например, матаса, если, например, матаса джа араби васаль нависался, матаса пришел арабс, собрался, он когда в судный день. Понял? То есть имеется в виду, если тебе там это будет джаваб шарт уже все это, если оно будет условным. Со вторым бахсом мы разобрались. Со второго бахса, то есть мы сказали, что у тебя будет мудари, маджзум тогда, когда будет мудари. Так, а если будет мады, мы сказали тогда что? Джумля. Так, если у тебя придет такое предложение. Мата за карта. Вот это какой, сука, сука, какой это поставим харакат? Здесь мады, смотрите, мады. Здесь что? Мудари. Сюда что поставим? А? Танча. Танча. Почему? Потому что у тебя условие, что у мата, у тебя первый что? Джавуб. Фиалю шарт, второй джавуб шарт. И если у тебя фиаль джавуб шарт шар будет мудари, тогда он будет что? Маджзун. Поэтому ты говоришь, когда за карта, как разбираешь за карта, как это? Говоришь, что за карта это у тебя что? Фиаль шарт, фиаль мади. То есть фиаль шарт мади, правильно? Мабни аля сукун. Та дамир файл. Потом говоришь фиаль мади. И его файл что? Джумля фиалия фи махалли джазм. Танджах фиаль мудария. Джавабу шарт. Маджзум валимату джазмихи сукун. Понял? Я не понял. Третье предложение. Четвертое уже будет. Мата. Фил вафайль джумля фиали вот и псафи махали джаз. Джумля фиали. Мата тузакир наджахт. Вот такая вещь тоже бывает. Наджахт. Куда поставим? На тузакир что поставим? Мата тузакир наджахт. Сукун. Почему сукун ставим? Потому что это у нас фиалю шарт. А фиалю шарт, если будет мудария, мы ее сразу делаем что? Маджзум. А на втором мы как араб делаем? Наджахт фильмады мабнеля сукун. Да, это у тебя что будет? Файл, фиэль и файл вместе у тебя чуджумля фиалиев и махалли джазм. Почему не мы говорим, что наджахта у нас маджзум? На сукун же кончается. Потому что он мабни, а у нас, видите, второй бах, второе правило, что джазму, якуну, изагана, фиалю шарт, джаму шарт, фиаль мударе. То есть фиалю шарт, ау джавабу шарт, можно вот так, или джавабу шарт мударе. Понятно это? Мата тузакер, то есть когда ты будешь иметь, готовиться на джахта, то есть ты сдал экзамен. Или понял, да? Сдал экзамен. Всякий раз, как ты будешь готовиться, считай, что ты экзамен сдал. Легко? Не тяжело же? Значит, вы должны знать просто, что у тебя после вот этих любых, вот этих что? Фиалю шарт может прийти что? Оба мударе. Может прийти у тебя что? Первый мударе, второй, оба мады. Может прийти у тебя, то есть оба мударе. Если оба мударе, то оба будет что? Маджзум. Может прийти оба мады. Если оба мады, то каждый из них фимахалли. Так? Ты не говоришь, что он джазм. Ты говоришь, что он что? Фимахалли. Джазм. Третья вещь у тебя то, что у тебя может быть первым ударе, второй мадве. Первый у тебя как будет? Маджзум. А второй будет, если мударе. А если первый будет мадве, у тебя что будет? Фимахалли джазм. А второй будет маджзум. Если первым ударе, второй мадве, первый будет что? Маджзум. Второй будет фимахалли джазм. Понятно это? Сложно или не сложно? Так, следующий бахс у нас что идет? Значит, мы сказали, разобрали четыре, да, положения? Раз, два, три, четыре же разобрали, да, с ними разобрались. У нас бывает следующий бас, баракаллаху фикум, а это... Я убираю, да, это ничего? А. Убираю? Где не написал? Кто написал это? Ты кто это все написал? То, что мы написали. Кто все написал? Никто не написал, что ли? А вот ты потом этот... Нурлы спишь. И ты тоже написал, да? Или он назад? А? Не понял. Да, мудария. То есть, чтобы у тебя глагол, если будет мудария, только тогда он будет маджзум. Сам слово маджзум. А если глагол не мудария, тогда у тебя будет фимахалли джазм. Фимахалли джазм. Так, третья вещь у тебя. Иногда у тебя может, баракаллаху фикум, еще, короче, похлеще вещь прийти. А это у тебя тогда, когда у тебя джавабу шарт. Мы пишем что-то, третий мабхас. إذا كان جواب الشرط جملة. Иногда у тебя может جواب الشرط второй прийти, что не мады, а целое предложение может прийти. Целое что? Предложение. Да, и что тогда делать? Тогда у тебя что? Ваджаба. Иза кана جواب الشرط ваджаба. Иқтирануха бильфа. То есть ваджиб обязательно, чтобы вот этот джавабу шарт начинался на букву фа. Да, иқтирануха бильфа. То есть если у тебя джавабу шарт будет целое предложение, то оно должно быть что обязательно начинаться на фа. На фа. То есть оно у тебя обязательно должно начинаться на букву фа. Ай, поехали дальше. Сейчас, подожди, не торопись. А? Яхтирануха. Это яхтиран, это джумля. Джумля, вот это джумля. Бывает у тебя либо исмия, либо талабия, либо биджамида. Да. Мы сейчас разберемся эти. Джамида. Либо то есть можно так сказать, что начинается биджамид, потом бима, потом у тебя бикат, билян. И последний чёрт биттанфис. Биттанфис. А, что такое смея, что такое талабия, сейчас мы разберем. Первое смея баракаллаху фикум. Это когда джавабу шарт будет джумли смея. Что такое джумли смея? То, что начинается с именем. Давай наше предложение возьмем. Исмия, пример. Мата. Тузакер. Фаанта. Наджихун. А. Анта наджихун. Джумля или не джумля? Анта наджихун. Джумля исмия или джумля фиалия? Исмия. Видите, поэтому я вижу, смотрите, из-за крана джавабу шар джумлятан ваджаба ихтирану габильфа. Поэтому как сказать, мата тузакир фа анта наджихун. Фа анта. Сюда смотрите, потом напишите. Мата тузакир фа анта наджихун. Почему мы сюда фе поставили? Потому что ваджиб это анта наджих, это у нас джавабу что? Шарт. И джавабу шарт, если у тебя будет джумля исмия, обязательно должно начинаться на что? На фа. И поэтому анта наджих, как ты, араб, делаешь? То есть подобно как мата закар. Мы как говорим? Муптада, хабар. И муптада, хабар, джумля исмия. И махалли что? И махалли джазм. Анта наджихун, да. Полностью все джумля, это у тебя будет что? Фи махалли джазм. Не сложно же? И не сложно? Если я скажу, например, мата тузакир анта наджихун. Правильно или неправильно? Почему неправильно? Потому что у нас ваджиб, чтобы была. Чтобы у нас ваджиб, чтобы была фа, как говорит Всевышний Аллах Субхану. Ва интафу, ва тасфаху, ва тагфиру, фа инна Аллаха гафуру рахим, сурат тагабу. Видишь? Фа интафу, ва тасфаху, ва тагфиру. Ин. Харфу джазм же. Тасфаху. Тафу, тасфау тагфиру, все у нас маджзум. Валимату джазми харфу хасфу харфи. Ну, потому что это смог хамса. Фа инна Аллаха гафур рахим. Инна Аллаха гафур рахим. Исма джумля исмия джумли. Фили. Джумля исмия. Инна Аллаха гафур рахим. Это у нас что? Исму инна и харфу хабару инна. Понятно или непонятно? Или непонятно? То есть потому что у тебя вопрос, почему фа инна началось? Почему фа инна началось? Вот ты читаешь это, почему на фа началось? Потому что это у тебя что, джавабу шарт. Потом ты спрашиваешь, а где тут джавабу шарт? Фа инна Аллаху гафур рахим. У нас инны взяли, что у нас это будет что после ин. Два глагола, и будет всегда у нас шарт, фиалю шарт и джавабу шарт. Где инна Аллаху гафур рахим? Или мата тузакир фа, где здесь джавабу шарт? Я говорю, здесь джумли и смия, чего у тебя? Джавабу шарт. Конечно, джумли и смия, инна Аллаху гафур рахим. А что инна? Инна Аллаху гафур рахим, это что у тебя? Джумля? У тебя джумля либо фиалия, либо исмия. Это фиалия? Значит, исмия. Правильно, неправильно? Так, что касается талабия, то оно у тебя бывает трех видов. Либо наги, либо истифхам, либо амр. Так, напиши. Либо аль-амр, либо амр, либо наги, либо аль-истифхам. Истифхам. Что у тебя либо амр, либо нахи, либо что? Истифхам. Например, ты амр говоришь. Инджаака. Инджаака. Байфун. Байфун. Фа-акримху. Фа-акримху. Смотрите. Инджа-ака. Инджа это у нас харфу джазм же. Джа-ака что у нас это? Фиалю шарт. Так фиалю шарт у нас что, мады? Мады бывает что ли так? Мы уже это взяли. Халас. Проблем нет. И у нас фиалю шарт получается. Фиалю шарт. Джа-ака это что у тебя? Фиаль файл, и еще у тебя мафулюм би, а вот у тебя файл. Фиаль файл мафулюм би, вот это все полностью фи махалли джазм, потому что это у тебя фиалю шарт. Фа акримгу, акримгу глагол муда, амр или не амр? Амр же, и видишь, мы фе поставили. Поэтому если я скажу инджака дайфу на акримгу, правильно или неправильно? А, потому что у тебя фей нету. Акримгу это у тебя, видишь, джавабу шарт филь амр. Видите, джавабу шарт филь амр, поэтому мне пришлось здесь поставить букву фа. Понятно или непонятно? Не, это вот просто оно приходит, это перед джавабу шарт. Понятно? Что за фа? Понятно? Наги, например, ты говоришь, то есть когда у тебя джавабу шарт будет наги, говоришь, например, ин намма илайка илайка аннамам намам фала фала тусаддикху тусаддикху. Если, смотри, иннамма иляйка наммам, если тебе делал сплетню сплетник, фаля тусаддикуху, смотри, ля тусаддикуху, видите, наги запрет, не верь ему, ля тусаддикуху, поэтому ты вот тут говоришь, тусаддикуху, смотри, маджзум или не маджзум, фель мударь или не мударь, ты маджзум бя ищай. Кто скажет, почему здесь маджзум? Ла. Ля наги, он маджзум, ля наги, вот это ля тусаддикуху, весь вот это предложение, все. Вот это все предложение у тебя, что? Джавабу жар фи махалли джазм. А, понятно, непонятно? Фа акримху, ага. Да, это как афаля глагол же есть. Афаля юфилю афиль. Так, третий истифхам. Истифхам, пример, например, вот так. Ин хаддасака. Ин хаддасака. Ин хаддасака, аль-каззаб. Аль-каззаб. Фахаль тусаддикху. فهل تصدقه إن حدثك كذا فهل تصدقه فهل تصدقه استغفر تصدقه فلا فهل فهل هي لم نفس فهل تصدقه. Если тебе будет что-то говорить лгун, фахаль тусаддикуху, тайб, у нас джумля тусаддикуху, у тебя что это джавабу шарт, а почему оно у тебя марфу? Мы сейчас сами сказали джавабу шарт. Потому что перед ним нету что? Ни назба, ни джазма. Поэтому а ты скажешь, ты говоришь, что тусаддикуху, это у тебя не джавабу шарт. У тебя халь тусаддикуху джумля истифхамия, джавабу, вся джумля, все предложение у тебя что? Все предложение у тебя джавабу шарт. Полностью все предложение у тебя джавабу шарт. То есть это фимахалли джазм. То есть вот это все предложение у тебя джавабу шарт, фимахалли джазм. Ин хаддасак. А? Ин намма. Намма, то есть дело сплетни. Иляйка наммам. Из тех, кто не сплетничает. Фалату саддикху. Здесь ин хаддасак и казаб. Фахальту саддикуху, точно так же у тебя вот это все вопросительное предложение, кем будет? Джавабу шарт фимахальджи. Да, фильм удари, да? Почему он не будет мажзум? Потому что у тебя ни тусаддикуху, ни джавабу шарт. У тебя все вопросительное предложение, что? Джавабу шарт. Поэтому говорит, что вот это джумля истифхам, вот мы же говорим талаби истифхам, все предложение тебе вообще, что? Фимахалли джазм. Когда говорим мы биджамит, то есть когда у тебя джавабу шарт, начинается биджамит. Что такое джамит? Что такое фелю джамит? Фелю джамит, который что? Глагол не меняется, он только приходит в одном времени. У нас есть глаголы, например, глагол ляйса. Как ляйса в настоящее время будет? Нет у него настоящего времени. Как он филямр будет? Лис? Нет у него настоящего. Или я лис? Нет, вот эти глаголы, которые не меняются, как называется? Фиалю джамит. Глагол джамит. Почему он называется джамит? То есть, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, ватараль джибаля, тахсабуха джамида. И ты, говорит, видишь глагол, видишь гору, говорит, считаешь их что? Джамида, то есть как будто на месте с этого гиета мурру марра сахар. А горы, говорит, что плывут подобно облакам. Фахуа джамидун ля ятагай. То есть, например, как глагол ляйса, допустим. И так далее. Например, мы говорим предложение. Проще предложение какое-нибудь. Например, ин таадда. Ин таадда. Алейка. Муджримун. Али муджрим. То есть, если на тебя нападет какой-то преступник, вот таадда, видите, виль мударе, маджзум, правильно же? Маджзум алямату джазми хасфу харф айлля. Ин таадда алейка муджрим. Фалейса бидуаррика. Фалейса бидуаррика. То есть, он тебе не навредит. Бидуаррика илля бизнилля. Илля би изнилля. А? Они муджрим. Ин таадда алейка муджрим, то есть если какой-то муджрим, преступник на тебя нападет, фаляйся бидорника, он тебе не навредит, илля би изнилля, кромка из дозволения Аллах. Смотри, фаляйся это глагол, не глагол. Глагол джамит или не джамит. Поэтому еще я сказал фаляйся. А можно говорить просто ляйса? Это мне поэтому фа. Чего ты спрашиваешь? Джамит. Джамит глагол, который не меняется. Это нет, это уже другое оно будет. Ляйса, то есть у тебя имеется ляйса, у тебя это что? Фель напис, фель джамит у тебя что? Мабня алифат халя махалля ро. Исму гуа. Потом бидаррика, это что у тебя? Джар маджрур у тебя кем будет? Хаба у ляйса. Бима, если у тебя начинается приложение на ма, точно так же у тебя должно быть что? На фа. Например, ты как говоришь, и якфур хауля фамахум бимуаджизин. Не, вот это фаляйса бидаррика или визнилла, это другое. Ну, даже полностью сделаешь мафиш мушкиль. يكفر هؤلاء, то есть если проявят неверие, вот некоторые люди, видите, якфур, у тебя на сукун. Фама гум бимо джизин. То есть видите, фама, у тебя магум нама, видите, начинается? Фама гум, вот если у тебя нама начинается, поэтому говорим биджамит, бима, бикат начинается, билян, или биктанфиис. Нет, там нету, только вот в этих местах будет уджуба. То есть джумля, вот эта джумля, короче, у тебя из акана джавабу шар джумля, одна вот из этих джумля. Вот именно одна из этих. Ваджиба афтирана убитха. А здесь же у нас тоже джумля. Тайб наджа хайта исмия, талабия, джамид, бима, бикат, билян, битанфис. И начинается, поэтому здесь фанаджаха не надо говорить. Поняли? Мы третье условие сказали, что если джавабу шарт будет джумля, то эта джумля джавабу шарт должна начинаться на чем? На букву фа. Тайб, ты сейчас не скажешь, ты только что нам объяснял, что наджаха это что у тебя, джумля или не джумля? Джумля фиалия или не фиалия? А почему ты здесь на фа не начал, спросишь? Потому что я скажу, что у тебя джумля должно быть только одно из этих раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Если из этих семи другой вид джумля, тогда там фа не нужна. То есть поэтому говорю, ваджиб ифтирану бильфа только в тех случаях, когда джумля будет одним из этих семи предложений. Ма разобрали или нет? Давайте чуть-чуть осталось. Да, ма гум би муджизин. Что-то хлопнуло, фейкнес. Не знаю, как их. А, нет, все работает. Дальше поехали. И якфур хауля, вот это. Не у тебя якфур только джавабушар делает, якфур же видно же есть. Бикат, допустим, как у тебя предложение. А? Якур, да, в силовом ударе. Фельдшар, да, фельдшар. Тайм. Ин. Иджитахатта. Или интачтахит, напишем лучше сразу. Интачтахит. Фи. Талавин. Аль-Айм. Кадр. Тудрикуху. То есть если ты будешь стараться в требовании знания, как тудрикуху, может быть ты что? Или же точно? У нас потому что хат бывает перед мударе сколько видов? Два. Какие? На экзамене только готовились, да? А? Такхил или таксир? Так вот это все здесь, иншалла, для такси. Интачтахит талибалин кад тудрику. То есть если ты будешь требовать знания, нужно кад тудрику, допустим, сказать кад тудрику ашшаров, то ты постигнешь почет. Вот кад тудрику, видите, кад тудрику мы говорим. Почему мы говорим кад тудрику, баракаллаху фикум? А не говорим кад тудрик, джавабу шар же пришел. Потому что ты говоришь, что вот эта вся джумля, от того, что началось накат, у тебя что, вся джумля будет фимахалли? Джаз. А? Факад, да, джазакаллаху. Видишь, как хорошо заметили? Факад, тудрику ашшаров. Лян, как, допустим, у нас пример. Скоро она есть? А, вот в Коране у нас есть пример. Уайн туарид анхум. Уайн туарид. Туарид. Видите, анхум, у тебя что? Джавабу шар, а джумля фиалю шар, тебя положение джаз. Анхум. Фалян. Ядуррука. Ядуррука. Шайа. Фаля ядуррука шайа. Вот такой джумля. Ваиш ваиль туарид анхум, то есть если ты от них отвернешься, фаля ядуррука чай, они тебе ничем не навредят. Видите, лян, есть же лян, ядуррука. Дай здесь кто-то скажет, ядуррука, вот же субханаллах, хасу харфи нун, а ты нам тут чешешь, что он джазом не влияет. Здесь какой араб будет? Какой араб будет? А? Мансуб? Чалобу шар бывает мансуб, что ли? А? Ты мне на еду рука сделайте, араб. А? Мажзум? Биллян? Я араб. Мажзум биллян бывает? А, мансуб биллян? Мансуб биллян, валявату хасф, назвей, чё? Хасф, нун, баракаллаху фикум. Понятно, да? А вот эта джумля вся, да? Лян, ядурука, чай, все вместе, это чё? Фи махалли, джаз. А? Джумля фиали? Ну, джумля фиали. Конфис? Лаялик, сабран ялияс. Да, там что? Танфис, под танфисом мы подразумеваем будущее время, а это когда у тебя начинается насим или что? Или сауф. То есть когда у тебя выпускает воздух, халай язык. Тайп. Господь говорит, я юхаллазина аману ман яртадда минкум андинихи фасауфа фасауфа. Видите, фасауфа ятилляху бихаумин. Фасауфа ятилляху бихаум. То есть вот тут мы сейчас напишем. Ман яртадда минкум андинихи фасауфа ياتي فسوف ياتي له بقوم ياتي له بقوم. طيب يرتد من في المضارع или المضارع سبحان الله положение нас стоит. Почему он же положение جزم должен стоять? Как мы ман يرتد в Коране пишем? А? В каком положении يرتد стоит? Джазм. А как на фатху качать? Да, потому что у нас что? Настоящий вид? Что? Яр та дида. Яр та дида. А у нас когда две одинаковые буквы, мы их сразу одну в другую вводим. Одну в другую вводим. А вы же говорили, если одна в другую, потом ей фатху даем и все. Поэтому яр та будьте что? Маджзум. Маджзум. А как и рамка, например, валимату джазм и сукун мукаддар. Сукун мукаддар. Мана амин зугури и чё? Две одинаковые. Или тякау мутаджанисай. То есть две одинаковые буквы. Тай, понятно, да, вот это сауф танфис, как то, чё мы сказали? Фасауфа яати лягу. Фасауфа яати лягу. Бикаум. Понятно, да? Это у нас сколько получилось? Три мабхаса, да? И последний, четвертый мабхас. Четвертый, последний мабхас. Все это стираю, да, это? Давай вот сюда четвертый мабхас напишу. Вот сюда. Да, маленький. Это вот просто как заключение тоже тому, что, о чем мы сейчас всем говорили. Вот это пока уберу. Оно вот. Последний мабхас у нас что? Пятый. Хай четвертый получается. На хулястру калям. Анна куля джавабин икотарана. Вот как мы сейчас сказали, все же джавабы у нас же икотарана бильфа, все же вот эти джавабы сейчас же были икотарана бильфа или нет? Фаинна аль джазма якуну махалиян. Фаинна аль джазма якуну махалиян. Ай, то есть такуль, то есть имеется в виду такуль аль-джумляту фи махалли насб аль-джумляту في محل جزم ده في محل الجزم الجملة في محل جزم. Почему? Потому что амиль. Какой амиль? У джавабу шарт какой амиль? Что у нас джавабу шар ставит? Например, инту закир танджах. Почему у нас танджах? Ты говоришь маджзум, маджзум, бия ищай. Би-ин. Правильно же? Амиль значит, у танджах что получается? Ин. И поэтому мы говорим вот в этом правиле, то есть джумля, которая у тебя начинается бифа, вот этот ин, ятасаллят, как бы вот нападает или действует. Ля ятасаллят аля ляфс. Не действует на что? На ляфс, на произношение, на слово. Уайнама ятасаллату аля махаллихи ва маудуихи. То есть, вот мы когда говорим, например, ин танджах, ин тузакир танджах. Смотри. Ин тузакир, тузакир, ин тузакир, что? Танджах. У нас вот танджах же маджзум или не маджзум? Маджзум. Какой амиль у него? А ин. Вот этот ин, он на что напал? На что действует? На слово же тому, правильно? На слово или нет? На слово. А если я, допустим, скажу предложение вот это, «Вама яртадда минку мандини гиффасау фаятилля». Яртадда у нас какой амиль у него? Ман. Ман на слово подействовал, не на слово? На слово. А вот тут вот «фасау фаятилля», вот это же джавабу шарт. Вот здесь ман на какое-то из этих слов или же на место, на целое действует? Вот это и есть слово, что якуну махалиен. То есть джаву сарта фаинна джазма якуну махалиен. То есть имеется вот этот амиль действует на место, но не действует на что? На слово. Поняли? То есть ты поэтому говоришь джумля фи махали джазм. И не говоришь, что у тебя калима маджзума. Понятно это или нет? Это что касается джава.